Теперь международные отношения перевернулись. Франция очутилась на стороне врагов Пруссии, а Англия дружила Фридриху II. Бестужев не умел извернуться. Шувалова подорвали доверие к нему Елизаветы, и в феврале 1758 года он был арестован. Он и Екатерина успели сжечь опасные бумаги, но следствие вскрыло их секретные отношения, ее переписку с главнокомандующим русской армией, действовавшей против Фридриха, строго воспрещенное вмешательство в политику. Императрица была страшно раздражена. В обществе пошли толки, будто Екатерину собираются выслать из России. «Надобно раздавить змею», — шептали Петру враги Екатерины. Придворные боялись говорить с ней, как с опальной. Непристойная выходка великого князя сделала ее положение еще более щекотливым. Около того времени она опять готовилась стать матерью. Шальной супруг по этому поводу высказал окружающим свое крайнее недоумение. Екатерина выпрямилась во весь рост и приготовилась к самообороне. На угрозу высылкой она отвечала встречным ходом. Написала императрице по-русски решительное письмо с просьбой отпустить ее домой, в Германию, так как жить в России среди ненависти мужа и немилости императрицы стало для нее невыносимо. Елизавета обещала поговорить с ней, но разговор заставил ждать себя томительно долго. Екатерина измучилась и исплакалась, похудела, наконец сказалась больной и потребовала духовника. Встревоженный гофмаршал граф Алексей Шувалов привел докторов, но она объявила им, что, умирая, нуждается в духовной помощи, что душа ее в опасности, а телу врачи уже больше не нужны. Дубянский, ее императрицин духовник, выслушав ее подробный рассказ о своем положении, мигом устроил дело. Через день, уже за полночь, Екатерину позвали. Фаворит советовал ей для успеха оказать императрице хоть маленькую покорность. Екатерина пошла и на большую, бросилась на колени перед Елизаветой и не встала, когда та пыталась поднять ее. «Вы хотите, чтобы я отпустила вас к родным?» — сказала Елизавета со слезами на глазах. «Но у вас дети?» «Они в ваших руках, и лучше для них ничего не может быть». «Но как объяснить обществу эту высылку?» — возразила Елизавета. «Ваше Величество, объявите, если найдете удобным, чем я навлекла на себя вашу немилость и немилость великого князя. А чем вы будете жить у своих родных? Чем жила перед тем, как вы удостоили взять меня сюда?» Елизавета была сбита с позиции, и, вторично велев Екатерине встать, в раздумье отошла в сторону, чтобы сообразить, что делать дальше. Вспомнив, что она пришла распекать великую княгиню, она принялась упрекать ее во вмешательстве не в свои дела, в политику, попрекнула ее чрезмерной гордостью, напомнила, как 4 года назад она не хотела поклониться ей, императрице, как следует, и прибавила: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас?» Екатерина отвечала на все отчетливо и почтительно, а на последний упрек возразила, что если бы она так думала о себе, то не допустила бы себя до настоящего глупого положения. Во все это время великий князь поодаль шептался с графом Шуваловым, уверенный, что Екатерине не выздороветь, он на радостях в этот самый день дал своей Воронцовой слово жениться на ней, как только овдовеет. Теперь, вовлеченный в разговор, в досаде, что Екатерина вовсе не собирается умирать, он набросился на нее. Та отвечала твердо и сдержанно на его озлобленные и нелепые речи. Ходя взад и вперед по комнате, Елизавета все более смягчалась и, подошедшая к Екатерине, доброжелательно вполголоса сказала ей: «У меня еще много о чем говорить с вами», и при этом дала ей понять, что не хочет говорить при свидетелях. «Я также не могу говорить, как не сильно хочется мне открыть вам мое сердце и душу», — поспешила сказать Екатерина чуть слышно.